Слипнев все-таки ушел в самоволку, ушел сознательно в одиночку, никого не предупредив. В глубине души он не считал первую вылазку самоволкой. Скорее, это была разведочная прогулка. Мишка хотел просто проверить, такое ли уж неосуществимое это дело, или пугают понапрасну, на совесть бьют. Время он выбрал подходящее, когда рота отдыхала перед заступлением в наряд. Хватиться его не должны были. С непривычки сердце подрагивало. Когда до поселка оставалось километр, взвизгнули тормоза. Из окошка махнул рукой офицер. «Эй, служивый!» В груди что-то оборвалось. Еще мгновение, и Мишка бросился бы на утек. Не хватало, чтобы его поймали в самом начале. Он глубоко вздохнул, попытался расслабиться, успокоить дыхание. «Далеко до шоссе?» В машине сидел капитан, теперь Мишка видел это отчетливо. «Километра два, пожалуй», — ответил он, ощущая, как сердце сваливается, камень. «В увольнение?» «Так точно, родных проведать». Мишка уже обнаглел, вытащил пачку сигарет. «Огоньку не найдется, товарищ капитан?» Тот дал прикурить, махнул рукой и уехал. И только после этого Мишка почувствовал слабость в ногах, сел у обочины, расстегнул воротник, по лбу поползла противная липкая струйка пота. Захотелось вернуться, пока не поздно. Но длилось все это недолго. Сидящий внутри червячок раздражения сперва слабо шевельнулся в Мишкином мозгу, а потом занял там свое привычное место и погнал его вперед к кажущемуся землей обетованной после месяцев службы поселку. Через 15 минут Слепнев сидел в придорожной чайной в компании шоферов, уплетающих свой обед. В отличие от них Мишка ничего не ел. С деньгами было туговато, но зато перед ним стояла запотевшая пивная кружка с бархатистой шевелящейся шапкой пены. Мишка смотрел на эту пену с вожделением, не решаясь сделать первого глотка. «Жмей, браток!» – добродушно усмехнулся сидящий напротив водитель. «Это нам под запретом, за баранкой, а тебе в самый раз!» Мишка согласно кивал, но оттягивал приятный миг. В части он пришел за полтора часа до развода. Пришел так же тихо и незаметно, как и ушел. Лишь Новиков поинтересовался. «Где тебя носят? Все спят, как люди!» Слепнев, отворачиваясь в сторону, чтоб сержант не почуял пивного запаха, и, вспоминая свой разговор со Славкой Хлебниковым, улыбаясь, протянул: «А чё в казарме торчать, душно тут и тесно. Для меня лучший отдых перед нарядом — глоток вольного воздуха». Проходя мимо койки, на которой мирно почивал Лёха Сурков, Мишка приостановился, взглянул в беззаботное лицо спящего и прошептал тихо для себя: «Спишь, Сурок? Спи, спи, все на свете проспишь. Тебе и увольнение не в пользу, а нам и самоволк в самый раз». Леха, словно откликаясь на слова служивца, тяжело вздохнул во сне, перевернулся на другой бок. «Не обижайся», — добавил Слепнев, — «это я так, это я, любя. В другой раз поучу тебя жизни. Вместе пойдем». Он, не раздеваясь, лег на кровать поверх одеяла, мечтательно забросил руки за голову, уставился в стену, припоминая все подробности своего путешествия. Все страхи, сомнения, тревоги, мучившие его, были тут же забыты. Забыты сознательно, в памяти оставались лишь приятные минуты долюбования своей безрассудностью, смелостью, удачливостью. Везде жить можно, ежели с умом, в наличии у себя ума, притом ума недюжинного, не обремененного предрассудками, Мишка не сомневался. Дальнейшая жизнь не рисовалась теперь в мрачных, серых красках. Можно жить, можно, пускай серые лошадки пыхтят да харч солдатский безропотно хлебают, за счастье то считая, а мы себе, ежели надо, и веселые минутки обеспечить сможем. Вот только напарника найти, приятеля, чтоб веселее. С этими мыслями, с улыбкой на расслабленном мягком лице, Мишка и заснул. Борька Черецкий не виделся с Ольгой больше полмесяца, а теперь она в довершение всего уехала сдавать экзамены в институт, уехала в Москву. Он тосковал, не находил себе места, но тоска эта была приятна, ведь сама же Оля поселила в его душе веру, надежду, а значит, и печалиться не стоило. В ее отсутствие Борька заходил к Кузьминым. Заходил, конечно, не сам, по приглашению Владимира Андреевича. Толковали о том о сём, говорили об истории, все больше о военной. Владимир Андреевич зажигался в этом вопросе быстро, и если память подводила, не стеснялся рыться в книжном шкафу, отыскивая нужные сведения. Но и о главном не забывал, присматривался к избраннику дочери, прислушивался, вспоминал самого себя, дивился с метки Борькиной, хватки, начитанности. Парень ему явно нравился. Мария Васильевна относилась к нему более настороженно, за внешней отзывчивостью и добротой чувствовалось все же непонятное отчуждение, недоверие. Но хозяйкой она была радушной, Борька просто откровенно устал от бесконечных приглашений отведать то одно, то другое блюдо, хотя отсутствием аппетита не страдал. Последний приход был удачным. Когда Борька собирался было уходить, раздался звонок телефона. Звонила Оля. Черецкий чуть не лопнул от нетерпения, пока с дочерью долго и обстоятельно беседовала Мария Васильевна. Он сидел в другой комнате, но даже за закрытыми дверями отчетливо слышал каждое слово. Он узнал, что Оля успешно сдает экзамены, что осталось сдать еще два, что времени у нее нахождение по Москве, по музеям и киношкам совсем нет. Все уходит на подготовку к очередному экзамену. Слышал он все наставления и советы Марии Васильевны и сгорал от нетерпения, боялся, что про него забудут, что он так и останется сидеть здесь за дверью. Сам выйти он не решался, гордость не позволяла. Но, наконец, после получасового разговора матери с дочкой и 5 минут разговора с отцом Борис услышал. «Эй, вояка, ты что, заснул там? А ну иди сюда скорее». Не помня себя от радости, Черецкий вынырнул из-за двери. Через секунду трубка была в его руке. «Боря, ты у нас?» «Да-да, я здесь», — заторопился он. «Здравствуй, Оленька». Борис немного стеснялся стоявших рядом родителей. «Ой, извини, я ведь даже от неожиданности забыла с тобой поздороваться. Здравствуй, Борька. Как я по тебе соскучилась, ты даже не представляешь». Большего для Черецкого и не требовалось. Он тут же задохнулся от волнения. «Ну, чего ж ты молчишь? Ты мне ничего сказать не хочешь? Кстати, тут так много симпатичных ребят». Тон голоса стал игривым. Борька забыл про Владимира Андреевича и Марию Васильевну, почти прокричал. «Какие ребята, ты что, Олька? Я тебя так люблю. Без тебя я здесь сдохну. Приезжай скорее. Как там у тебя?» Все смешалось у него в голове. Борька старался сказать как можно больше, будто время было ограничено, или кто-то пытался вырвать у него трубку из рук. «Ну, как ты меня любишь? Мы еще посмотрим», — раздалось из трубки. «А пока получай». Послышалось чмоканье, и Борька догадался, что Оля его целует. Он оглянулся на ее родителей. «Я тоже тебя целую и жду, жду, Оля». О чем говорить он не знал, все мысли перемешались, в горле пересохло. Владимир Андреевич стоял у стола и иронически улыбался.